Глава вторая. Вчера я наблюдал довольно любопытное зрелище. С легкой насмешкой в голосе произнес шевалье Анри де Латур. Он сделал выразительную паузу, взял кувшин с вином со столика и не спеша двинулся в мою сторону. Я стоял у окна, привалившись плечом к раме, и наблюдал за происходящим снаружи. Из окна кабинета бургомистра Гандервилля открывался прекрасный вид на главную площадь города, в центре которой на массивном постаменте высился монумент из темно-зеленого гранита, изображавший гигантского рыцаря в классических вестонских латах с двуручным мечом и гигантского горожанина в национальной бергонской одежде с копьем и щитом в руках. Под монументом несколько работников сгребали с мостовой мусор, оставшийся после гуляний. Вчера был последний день весеннего праздника, куда я был официально приглашен и на котором состоялось открытие этой громадины, символа победы и освобождения города от гнета багряных. И несмотря на то, что доспехи и одежда каменных фигур ярко демонстрировали союз Вестонии и Бергонии, при ближайшем рассмотрении несложно было заметить лисью метку на наплечнике вестонского латника и рогатую башку тура на щите бергонского ополченца. Кроме того, демонстрация монумента состоялась под бодрую музыку оркестра, в которой явно угадывалась мелодия той самой песенки о лисе Ловкаче, что помог смелому туру вывести из его дома красных крыс. Сотни горожан, присутствовавших в тот день на площади, то и дело бросали восторженные взгляды в мою сторону и указывали пальцами то на монумент, то на меня. На лицах моих людей поблизости сияли улыбки. Похоже, всем им нравилось происходящее. Но были и те, кому это народное ликование пришлось не по душе. Достаточно было взглянуть на кислые рожи вестонских дворян, прибывших в Гандервиль несколько месяцев назад. Пусть над городом реяли знамена короля Вестонии, но этим здоровенным куском гранита, воздвигнутым на центральной площади, горожане показывали, что именно они думают о власти Карла III и его участии в освобождении города. Очень не вовремя горожане решили подергать тигра за усы. Пусть этот тигр и смертельно ранен, но он не перестает быть хищником. К слову о хищниках. Вчера, находясь в окружении такого количества людей, я привычно держал свою энергосистему в боевой готовности. Увеличенный теменной узел, заполненный золотой маной, взвинтил мое восприятие, благодаря чему в тот день я почувствовал пронзительный взгляд из толпы. Этот взгляд не был взором видящего, но и обычным его нельзя назвать. На мгновение я почувствовал себя дичью, которую выслеживает осторожный хищник. Стараясь не делать резких движений и не смотреть в ту сторону, я обернулся, делая вид, что склонился поближе к одному из членов городского совета, чтобы сказать ему что-то на ухо. Но, увы, заметить следившего за мной я не успел. Неизвестный явно был мастером своего дела. Ощущение постороннего хищного взгляда из многотысячной толпы быстро исчезло. Новых попыток неизвестный не предпринимал. Видимо, заметил, что я почувствовал его внимание. Сперва я подумал о призраках-оборотнях, но магии смерти и магии барьера за все время нахождения в городе так и не учуял. Сейчас, учитывая мои новые возможности, лже-Дювалю или подобным ему будет сложно скрывать свою истинную суть. Отсутствие темных в городе подтвердил и старейшина небольшой семьи Брауни. После нескольких лет отсутствия первородные начали возвращаться в эти края. И Брауни, как самые стойкие и самые упрямые из этого народа, не побоялись первыми вернуться на свои прежние места обитания. Собственно, встреча со старейшиной этого маленького клана, приглашение на которую я получил через одного из моих гленнов, и была еще одной причиной моего посещения Гандервилля. Присягать Аурингу Брауни пока не спешили, но мы договорились о сотрудничестве и взаимопомощи. Теперь в Гандервилле у меня были еще одни глаза и уши. Еще одним аргументом, хоть и слабым, в пользу того, что призраки-оборотни отсутствовали в городе, было то, что остроухие не могут надолго отдаляться от тени. Собственно, это даже нельзя назвать полноценным аргументом. Скорее, предположением, которое высказал Лорин после допроса людей Дюваля. Все допрошенные как один утверждали, что не знали об истинной сути их господина. Ни один из них, кстати, не солгал. Думаю, подмена произошла, когда настоящий шевалье Дюваль и двое его страйкеров отправились в очередной поход в тень, а уже там попали в плен к остроухим. Скорее всего, это произошло за несколько месяцев до вторжения в марку багряных. Немного больше рассказали ящеролюды, прежде служившие барону де Вилару и присоединившиеся к отряду Дюваля после смерти их господина от рук Серого Жнеца. Им показалось немного странным то, что когда отряду приходилось посещать тот же Гандервиль или другие поселения на Старом Имперском тракте, это всегда делал только шевалье Дюваль. Тагрул и Молчун при этом оставались в марке, и если отряд по какой-то причине надолго задерживался, Дюваль всегда становился нервным, а один раз даже серьезно заболел, что для страйкера было делом не совсем привычным. Он тогда отказался от помощи городского целителя и приказал срочно отвезти его в свои владения. Там он довольно быстро пришел в себя. На вопрос, кому именно Дюваль сбывал контрабандные товары в Гондервилле, ящеролюды ответили, что его постоянным скупщиком был аптекарь по имени Жак Сарро, тот самый, чьи дом и аптека теперь были моими. Шевалье де Латур остановился в шаге от меня и, приподняв кувшин, спросил. «Еще вина?» Я отвлекся от вида за окном и с улыбкой подставил свой бокал. «Да, благодарю». Когда бургомистр наполнил бокал, я кивнул в сторону монумента. Там, на гранитные головы рыцаря и горожанина, как раз только что приземлились несколько серых голубей. Они, гордо выпятив светлые грудки, начали медленно крутиться вокруг своей оси. Очень скоро, когда стаи городских птиц осмелеют и облюбуют эти громадины, зрелище, о котором вы только что упоминали, станет не только любопытным, но и в какой-то мере предостерегающим. Словно в подтверждение моих слов, одна из птиц шумно вспорхнула, и на каменном плече горожанина появилось характерное белое пятно. Шевалье де Латур слегка поморщился и сделал большой глоток из своего бокала. Я же, продолжая наблюдать за площадью, произнес. Похоже, городской совет так и не отказался от идеи в будущем вывесить на главных воротах города знамя герцогства Валье, которого еще даже не существует. «Вы правы», — негромко ответил бургомистр. «Совет и все горожане понимают, что такой исход был бы самым приемлемым для Гондервилля». Я снова кивнул на монумент. «Этой выходкой вы усугубляете свое положение, а также добавляете лишние хлопоты и мне». Анри де Латур пожал плечами. «Жители города гордятся тем, что вы являетесь нашим почетным гражданином. Не упомяни мы вас хотя бы вот таким невинным способом, наши собственные соседи отвернулись бы от нас и перестали бы здороваться. И это в лучшем случае. В худшем, членам совета пришлось бы покинуть город и искать новое место для жизни. Вы просто еще не до конца понимаете, кем являетесь для этих людей». Бургомистр сделал еще один глоток и нервно продолжил. «Гондервиль постепенно отстраивается. Мы копим силы, но все происходит не так быстро, как нам бы этого хотелось. Наша мечта о сохранении того, чего мы уже добились, находится под угрозой. У нас есть сведения, что смертельная болезнь Карла III, похоже, отступила». «Он полностью исцелился?» — поинтересовался я. «Не знаю», — пожал плечами шевалье де Латур. «Но нам сообщили, что недавно король, облаченный в парадный доспех, верхом на своем мистрале въехал в Эрувиль во главе когорты гвардейцев». «Любопытно», — негромко хмыкнул я. «Видимо, целители Карла каким-то образом смогли усилить действие моих зелий. Правда, в полном исцелении Карла я сильно сомневался». «Королевский представитель в Гондервилле постоянно что-то требует от нас», — проигнорировав мою реплику, продолжил де Латур. «А ведь он не единственный, кто пытается давить на членов городского совета». «Да, я видел представителей де Ганди и де Бофремона», — кивнул я. «Они плетут интриги, трясут кошельками и раздают щедрые обещания», — хмуро буркнул бургомистр. «Мои соратники пока еще верны нашему делу». «Вы не доверяете своим людям?» «Доверяю», — произнес де Латур и уже тише добавил. «Но как долго они будут проявлять стойкость? Ставки слишком быстро растут». «Да, у герцога де Ганди денег куры не клюют», — качнул головой я. «А вот щедрость посланников герцога де Бофремона меня немного удивляет, особенно в свете последних событий. Еще недавно он был в плену. Не думаю, что золотой лев продешевил. По идее, казна его светлости герцога де Бофремона должна быть пустой». «Кредит», — коротко произнес шевалье де Латур. «Асландские банкиры, сбежавшие из Аталии, судили герольдов герцога огромной суммой. Им сейчас нужен влиятельный покровитель. Краоны слишком давят на них». «Это многое объясняет». «Но это еще полбеды», — сказал де Латур. «Мне стало известно, что по приказу Карла его герольды сейчас перерывают архивы с родословными бергонских дворян. Благодаря этим действиям дальние родичи и наследники павших герцогов и графов Бергонии начали появляться словно грибы после дождя. Некоторые из них уже отправились на восток и юг страны, чтобы предъявить свои права на те земли. Очень скоро очередь дойдет и до нас. Не удивлюсь, если уже в конце года под стенами нашего города появится какой-нибудь дальний родич герцогов де Бриали во главе с армией наемников». «Анри», — произнес я, — «вы ведь опытный политик. Если хотите сохранить то, чего уже добились, обещайте поддержку, берите все золото, которое вам дают, делайте вид, что идете на уступки, тяните время. Сделайте так, чтобы каждый из них подумал, будто вы на их стороне. Пусть вцепятся в горло друг другу, а не вам. Не мне же вас учить, в конце концов. Вы же все сами прекрасно знаете». «Очень скоро все эти уловки будут бесполезны», — покачал головой де Латур. «Придумайте новые. Через месяц или два в Гондервиль прибудут солдаты короля». «Вам же лучше», — пожал плечами я. «Подкрепление — это всегда хорошо». «Карл уже пытается взять нас под контроль», — хмуро произнес де Латур. «Взгляните на эту ситуацию с другой стороны», — произнес я. «Король, на самом деле, сам того не подозревая, делает вам подарок. Правая бровь бургомистра удивленно изогнулась. «Шутите? Я предельно серьезен. Вы не должны относиться к этим солдатам как к врагам. Наоборот, постарайтесь сделать их своими. Устройте им приемлемые условия проживания, хорошо кормите их, дайте им качественное оружие и экипировку. Если кто-то из них захочет завести семью с местными женщинами, помогите им жильем и деньгами. Пусть видят, как город заботится о них. Учитывая, как сейчас лютуют королевские рекрутеры в городах и на дорогах, а именно таких бедолаг, схваченных врасплох и насильно превращенных в солдаты, к вам и отправят, вряд ли они будут одержимы любовью к королю». «В этом что-то есть», — задумчиво произнес бургомистр. «Но это всего лишь временные меры. Рано или поздно король сформирует новые легионы, и тогда можно забыть о наших мечтах и планах. На эти земли снова вернутся герцоги и короли. Они снова начнут пировать, охотиться и воевать, требуя от города еду, золото и мужчин с оружием. Это еще не скоро произойдет». Шевалье де Латур пристально взглянул на меня и сокрушенно вздохнул. «Пусть праотец будет мне свидетелем, насколько все стало бы проще, согласись вы в тот день на наше предложение». «А с чего вы взяли, что я не потребую того же самого, если возьму эти земли под свою руку?» Без усмешки спросил я. «Чем герцог де Валье, за которого вы так ратуете, будет отличаться от тех же герцогов де Ганди или де Буфремона?» «Многим», — глядя прямо в глаза, произнес Анри де Латур. «Мы знаем, как вы ведете дела в своей марке. Добытые вами трофеи вы направили на развитие марграфства, а не на балы и драгоценности любовницам, которые во время охоты ради поимки зайца или оленя способны вытоптать все нивы копытами своих лошадей и обречь крестьян, возделывавших эти поля, на голодную смерть. Вы же охотитесь в тени на настоящих чудовищ. Герцоги из-за своей алчности затевают войны и не считаются с потерями, а вы избегаете конфликтов и при этом выигрываете битвы с минимальными потерями. Максимилиан, вы не такой, как они». Шевалье де Латур поставил свой бокал на подоконник и продолжил. «Вы отвергли наше предложение, но тем не менее мы видим, что наш город, как и другие города и поселения севера Бургонии, вам не безразличен. Старый имперский тракт, благодаря вам, на сегодняшний день самое безопасное направление во всей стране». Я молчал, а Анри де Латур продолжал. «Я упоминал о любопытном зрелище в начале нашего разговора. Я имел в виду спешный отъезд Хальдрика ван Клаусена, сразу же после ваших с ним переговоров. Насколько я мог судить, он был крайне раздражен и мрачен. Уже утром все заговорили о том, что якобы сапфировые предложили вам слишком мало золота за цитадель. Но моя интуиция подсказывает, что за отъездом магистра сапфировой гильдии кроется кое-что другое». «Вот как?» — произнес я. «И что же вам подсказывает ваша интуиция? Как помните, барон де Бакри, которому вы поручили сапфировую цитадель, мой давний друг», — пристально глядя в глаза, произнес шевалье де Латур. «Но я клянусь честью дворянина, что все мои догадки основаны лишь на наблюдениях и анализе. Жан-Клод здесь ни при чем». Я молча кивнул, а шевалье де Латур продолжил. «Так вот, изначально размещение бойцов барона де Бакри в цитадели выглядело как временные меры, но потом я стал замечать, что численность гарнизонов, размещенных как в шато Гардиен, так и в самой цитадели, начала постепенно расти. Кроме того, из Гондервиля в цитадель в конце осени якобы на зимовку отправилось несколько строительных артелей вместе со своими семьями. А весной, находясь там с визитом, я заметил, что эти артели трудятся над восстановлением и усилением крепостных стен. Сперва увиденное меня очень удивило, ведь какой смысл восстанавливать то, что скоро будет продано? Зачем тратить деньги? А потом я задумался». Бургомистр нервно помял подбородок. Он словно колебался, делать ли решающий шаг перед прыжком с утеса. «О чем же вы задумались, любезный Анри?» Мой вопрос заставил бургомистра Гондервиля слегка вздрогнуть. «Сегодня 10-й день, как вы прибыли в город», — слегка охрипшим голосом начал говорить он. «За это короткое время вы уже подписали несколько соглашений. Многие из них являются знаковыми как для нашего города, так и для всего региона. Например, возрождение Гондервильского банка, который был разграблен красными плащами. За один день вы сделали то, над чем мы безуспешно бились все последнее время. Вкладчики, потерявшие свои деньги, больше не доверяли городскому банку, но как только они узнали, что вы открыли там счет и вложили огромную сумму, в тот же день от вкладчиков не было отбоя. А что будет, когда в массы просочится информация о том, что вы частично являетесь владельцем этого банка?» Анри де Латур слегка подался вперед. «Мы знакомы с вами меньше года, но кое-что я уже понял о вас». «И что же?» «Вы ничего не делаете просто так», — ответил он. «И я вижу, что за последние полгода в ваших планах что-то явно изменилось, и это как-то связано с Гондервилем и другими поселениями Севера. «Признаюсь, все это сбивает меня с толку. Вы не желаете быть нашим герцогом, но уже поступаете как герцог. Вы как будто начали к чему-то готовиться». Он замолчал, ожидая моего ответа. Я медлил. Анри де Латур за все время, что мы знакомы, показал себя решительным и преданным союзником. Но я понимал, что рассказывать ему о том, с чем мне пришлось столкнуться там, в подземельях Теневого перевала, это значит посеять преждевременную панику. Но и без его помощи, а также помощи Совета Гандервилля, то, что я задумал, не получится осуществить. Этот город и его жители нужны мне. «Вы правы, Анри», — произнес я. «Мне не безразличен этот город и этот регион. И да, ваши наблюдения отчасти верны. Я хочу воспользоваться временным затишьем, восстановившимся в Бергонии, чтобы закрепиться на этих землях. Ведь Золотой Лев не сидит на месте. Он обязательно попытается взять реванш за свой разгром. Только теперь он подготовится получше. Именно поэтому я сообщил Хальдрику ван Клаусену, что меня не устраивает их предложение. Хотя должен вам заметить, если бы ван Клаусен приехал ко мне с нынешним предложением еще полгода назад, я бы, не раздумывая, продал им эту цитадель». «Выходит, вы тянете время», — догадался Анри де Латур. Его брови поползли вверх. «На самом деле вы не намерены ее продавать. Именно поэтому вы вкладываете большие деньги в починку крепостных стен. Шато Гардиен и Сапфировая цитадель — важный стратегический пункт, но содержать их обходится в круглую сумму. Именно поэтому вы решили вложить часть своих капиталов в местный банк и некоторые торговые дома. Чем богаче регион, тем лучше он будет обеспечивать королевское войско». Я скептически усмехнулся. Глаза бургомистра Гандервилля расширились. Его только что постигло озарение. Похоже, до него наконец дошло. «О, Пресветлая! Вы не о королевском войске печетесь, а о своем собственном! Вы...» «Да, любезный Анри». Я положил правую руку на его плечо. «Все ваши утверждения и догадки верны. Очень скоро это затишье закончится и разразится буря. Враг готовится и собирает новые легионы. Мы должны сделать то же самое. Мало собрать и обучить солдат. Их нужно вооружить, одеть и накормить. Именно для этого нам и нужен сильный тыл. И очень важно, чтобы нам никто не мешал. Поэтому чем меньше мы будем привлекать к себе внимание, тем проще нам будет осуществить задуманное. Итак, вы со мной?» Я протянул Анри руку, которую он без промедления пожал. «Гандервиль с вами, ваше сиятельство!» Широко улыбаясь, произнес он.